На другой год Ярослав заключил мир с братом и разделили русскую землю под Днепр. Ярослав взял правую сторону, а Мстислав — левую. И начали жить мирно, в братолюбии, усобицы и мятежи перестали, и была большая тишина в земле. В 1036 году Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. Положили его в церкви святого Спаса в Чернигове, которую сам построил. Мстислав был полон, красноват лицом, с большими глазами. Был храбр на войне, милостив, очень любил дружину, не щадил для нее ни именья, ни еды, ни питья. Владение его досталось Ярославу, и стал Ярослав самовластцем в русской земле. В 1043 году послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много войска, а воеводство поручил Вышате. Вот и пошел Владимир в лодках. Пришли в Дунай, а отсюда отправились к Царюграду. Вдруг поднялась большая буря, и русские корабли разбило. Князя Владимира взял к себе в корабль Иван Творимирич, воевода Ярославов. Прочие же воины числом 6000 выброшены были на берег и хотели идти в Русь. Но никто из дружины княжеской не хотел идти с ними. Тогда Вышата сказал: «Я пойду с ними. Останусь жив — хорошо, а погибну — все лучше с дружиною». Когда к грекам пришла весть, что русские корабли разбиты бурею, то царь именем Мономах послал свои корабли вслед за неприятелем. Владимир, видя с дружиною, что за ними погоня, обратился назад, разбил греческие корабли и пришел в Русь. Но Вышату с остальным войском греки взяли в плен и привели к Царьграду, где много русских ослепили. Только уже через 3 года, когда заключен был мир, пустили Вышату в Русь к Ярославу. В 1054 году умер великий князь русский Ярослав. Еще при жизни он урядил сыновей своих, сказав им: «Вот я отхожу из этого света, дети мои, любите друг друга, потому что вы дети одного отца и матери. Если будете жить в любви друг с другом, то Бог будет среди вас, покорит вам всех врагов, и будете жить мирно. Если же станете ненавидеть друг друга, жить в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которую они достали себе трудом великим. Но живите мирно, слушаясь брат брата. Вместо себя поручаю Киев старшему сыну своему и брату вашему Изяславу. Слушайтесь его, как меня слушались. Он будет вам вместо меня. А Святославу даю Чернигов, Всеволоду Переяславль и Вячеславу Смоленск». Так поделил он между ими города, заказав им не вступаться в братние области и не выгонять друг друга. А Изяславу сказал: «Если кто вздумает обижать брата своего, то ты помогай обиженному». Ярослав умер в Вышегороде. При нем был тогда третий сын его Всеволод, которого он любил больше всех и держал всегда при себе. Всеволод положил тело отца своего в сани и повез в Киев. По дороге священники пели обычные песни, а народ провожал с плачем. Привезши в Киев, положили его в мраморном гробе в церкви Святой Софии. И плакали по нем Всеволод и все люди.